ныли ноги, ныло сердце. Чувствовали, что здесь, в самом нижнем ярусе, им придется провести нелегкие дни. После тяжелого перехода и погрузки почти все узники Кулу быстро уснули. Но еще долго, даже во сне, до Сергея доносились крики команды сверху, стоны и плач в трюмах. Охранники и уголовники, взятые именно подмогу, все еще гнали по трюмам нескончаемый поток заключенных, пока весь этап не оказался в чреве судна. Вот так же, наверное, в 16-17 веках перевозили рабов из Африки на американский континент. Правда, колодок на шею теперь не одевали. Все-таки век цивилизации. Когда Сергей проснулся и огляделся, он увидел своего соседа на коленях. Отец Борис молился, довольно внятно повторяя: «Спаси и помилуй, Господи, спаси и помилуй». Никто к нему не прислушивался. Вокруг, куда видно, все спали, кто, свернувшись в колечко, кто, сидя, как и Сергей, только теперь отвалившийся занемевшим боком от мокрого и грязного железа. Было сыро и душно. Далеко наверху, заслоняя небо, у трюмного входа просматривались фигуры с винтовками, часовые. Они казались огромными. Корабль до тошноты медленно раскачивался сбоку на бок, а железо с внешней стороны сильно била вода. Трюм спал. Кто-то стонал, кто-то вскрикивал во сне. Проснулся Николай Иванович, попробовал глубоко вздохнуть, сказал: «Ужасно душно, попросимся в этот, как его, гальюн, опустят, не под себя же, должны пустить». И стал подниматься по доскам с перекладинами. «По нужде», — сказал он, словно пропуск, как только голова его оказалась на уровне сапог конвойного. «Мы вдвоем, где это самое?» «Вправо, на корме. По-быстрому, 3 минуты. «Как получится», — заметил Николай Иванович. «Не часы точного хода. Без разговоров». Палуба клонилась вправо, влево, вперед, назад. Теплый воздух, такой живительный, чистый, полный аромата еще не остывшего моря, сам собой вливался в легкие. Кружилась голова. И от этого чудного запаха и от качки, которая уже давала себя знать, они не торопились. Взявшись за руки, шли вправо на корму. Навстречу им тоже шли больше подвое. Переговаривались, жадными глазами охватывали и небо в дождевых, низко несущихся тучах, и горизонт, куда доставала вода. Там угадывалась только темно-горбатая линия. Земля, которую покинули вчера. Гальюн, 3 длинных настила, 20 метров, с множеством круглых дыр, установили впритык к ограждению палубы. Вода из насосов непрерывно смывалась под настила нечистоты. Удалось умыться из-под сильного крана, и от этого стало легче. Теперь уже непрерывно ленточка заключенных двигалась в 2 стороны, от трюма в корме и обратно. Сергей показал глазами на большую якорную лебедку. «Посидим за ней, не по счету выпускают». До лебедки было 5 шагов. Охранники не заметили. Железная машина укрыла 2 человек. Тут была подветренная сторона, еще теплее, еще чище морской воздух. Они стояли, опершись локтями на ограждение, и смотрели, как бурлит вода, раскрученная винтами. Белая дорожка уходила назад, сужаясь и принимая краску бескрайнего моря. «Мы похожи на вербованных», — сказал Сергей. «Едем в дальние края, на казенный счет. Когда мы в последний раз ели? Вчера в полдень. А ей что-то не хочется. А вам?» «Забыл, когда ел. Все это из-за переживаний. Наверное, меня уже укачало, подташнивает. Морская болезнь, что ли?» В гальюне они видели заключенных, которых буквально выворачивало. При пустых желудках это огромное мучение. Сергея стошнило за борт неожиданно. Он даже не успел испугаться. Николай Иванович сказал: «Не смотри на воду, от этого еще хуже. Смотри вдаль, на небо, дыши глубже, пройдет». Словно пьяные и от морской болезни, от голода, от этого чудного воздуха, пошли они в свою тюрьму, в свой четвертый круг ада. Навстречу им двигалась цепочка измученных людей, торопились наружу. Шел Иван Алексеевич, вел под руку слабого отца Бориса, у которого были какие-то безумные, ничего не видящие глаза. Из трюма выносило тяжелый запах блевотины. Не каждый успел выйти со своей бедой на палубу. Разгородив часть досок и уплотнив заключенных, матросы опускали в трюмы длинные брезентовые рукава метрового диаметра. Хватились, когда десятка-полтора больных и пожилых людей уже вынесли без сознания на палубу. По брезентовым рукавам в трюм с гудением понесся плотный морской воздух. Стало легче дышать. Явилась и раздача. Выбрасывали из мешков 400-граммовые куски хлеба и соленую кету. Ведрами спускали вниз кипяченую воду. Конечно, боялись заразных болезней, повальных смертей. Колыме нужны рабочие руки, а не инвалиды. Как прошли еще 4 дня плавания, Сергей помнил плохо. Морскую болезнь он переживал тяжело. На бортовом железе то и дело охлаждал ладони и прикладывал их ко лбу, к сердцу. Испачканный ржавчиной, он выглядел уже краснокожим, возникшим из романа Фенимора Купера. Его теплая куртка из темно-синей сделалась черно-красной. Не доставало сил для разговора, тем более для шуток. Еще хуже выглядел отец Борис. Больше он не выходил из трюма. Лежал и тяжело, как выловленная рыба, дышал, изредка осеняя себя мелким крестом. Через день Николаю Ивановичу удалось уговорить пароходного фельдшера, и больного взяли в лазарет, набитый сверх меры. Впереди по носу стала просматриваться туманно-синяя земля. Она не была плоской, она горбилась большими и малыми горами. За первыми где-то вдали проглянули другие горы со снеговыми шапками на вершинах. Колыма открывалась издали, как суровый и холодный край. Вход в Тауйскую губу прикрывали 2 острова – Завьялово и Спафарьево. Так говорили матросы. В эту огромную губу пароход входил ночью. В трюмах кто-то заметил, что притихла утомительная качка. Значит, уже не было тяжелой волны. Пароход шел по спокойному заливу. Сильнее гудели машины. Пароход пошел быстрее, нагоняя потерянные при погрузке часы. На мачты и надстройки обрушились стаи чаек. Их крик отчетливее всего оповещал о скором конце пути. На палубу не выпускали. Лишь изредка прорывались самые настойчивые. Вышел и Сергей, удивляясь своим непослушным ногам. В глаза бросился вход в округлую бухту.